Гардемарин на Невском. Итак, в ноябре 1943 года нас, 17-летних, призвали в армию. Отправили в 12-й отдельный учебный стрелковый полк Сибирского военного округа в город Каинск, куда в царские времена ссылали за убийство. Наш противотанковый арт-дивизион размещался в старинном остроге. Батареи в общих камерах, а сержантский состав в одиночках. К счастью, тюремных нравов в этих зловещих стенах не было и в помине. Наоборот, царила атмосфера, которую можно назвать дедовщиной наоборот. Мои сверстники, сибирские парни, как и старослужащие, сержанты-фронтовики, относились ко мне, ленинградцу-блокаднику, еще не оправившемуся от истощения, с трогательной заботой. Не разрешали толкать плечом пушку, таскать ящики со снарядами и вообще перенапрягаться. Зато мне поручали выступать от дивизиона на комсомольских активах или полковых митингах. Вроде того, что проводился по случаю встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране. Весной 44-го года я окончил полковую школу и готовился отправиться на фронт как командир 45-миллиметровой противотанковой пушки. С этим оружием самоубийц у меня было немного шансов дожить до конца войны. Но тут пришел приказ Верховного Главнокомандующего откомандировать из строевых частей военного училища всех новобранцев со средним образованием или мобилизованных из 10 класса. Так я снова оказался в родном Питере, в военно-морском училище, что поныне находится в Адмиралтействе. Нашими кумирами были персонажи Станюковича, наследники традиции парусного флота с их обостренным чувством долга и чести. Этим благородным щеголям мы стремились подражать и внешне, фетишизируя каждую деталь военно-морской формы. Чтобы брюки казались более расклешенными, мы натягивали их на фанерные клинья. Тельняшки и суконные форминки ушивали так, что они одевались с трудом, как джинсы у современных женщин. Дабы не выглядеть салагой, было принято до голубизны вытравливать хлоркой матросский воротник. Шинель укорачивали почти до колен, а ленточки на бескозырке, наоборот, удлиняли. Когда лощеный гардемарин выходил на Невский, все девушки, как нам казалось, провожали его восхищенными взглядами. Для меня эта морская романтика была особенно разительным контрастом. Как уже упоминалось, в сибирской полковой школе, где я начинал военную службу, наша батарея занимала общую камеру старинного острога. Кормили же нас в крытом тюремном дворе. Щи подавали в ведрах, а кашу с консервами в больших банках от американской тушенки. Каждый носил в противогазной сумке эмалированную миску, а за поясом — алюминиевую ложку. И вот я, сержант-артиллерист, в обмотках попадаю под своды Адмиралтейства, где в обеденном зале все как в мирное время, белые скатерти, фарфор, столовые приборы. Призванный в 1943 году из 10 класса, экзамены на аттестат зрелости я сдавал уже в Ленинграде на подготовительном курсе. А поскольку получил одни пятерки, мог выбрать любое училище. И не использовал шанс обрести хорошую гражданскую специальность инженера-кораблестроителя, лишь потому, что тогда пришлось бы, как медику или интенданту, носить на погонах серебряные якоря. Лишь курсанты учились, готовивших офицеров плавсостава, ходили с золотыми, что в мои 19 лет казалось важнее всего. В выходные дни гардемарины с золотыми якорями танцевали в левой части мраморного зала на Васильевском острове. Надо сказать, что ленинградки 40-х годов отлично разбирались в знаках отличия и особенностях морской формы. Например, танцуя с гардемарином, девушка никогда не клала левую руку на девственно чистый матросский воротник, а старалась поместить пальцы под него, что к тому же усиливало ощущение близости партнеров. На танцевальных вечерах мы привыкли сознавать себя самыми желанными кавалерами. Но кроме юношеского снобизма, было в нас и некое донкихотство. Мы четверо сокурсников высматривали у входа в зал девушек, весь вечер бесплодно прождавших, что кто-нибудь обратит на них внимание, и приглашали их на три заключительных танца. Причем всякий раз происходила сказочная метаморфоза. Невзрачные создания как бы расцветали изнутри. Их засиявшие глаза совершенно преображали внешность. Появлялось даже желание завязать очередной роман. Но мы исчезали столь же внезапно, как появлялись. Ибо, подобно Золушке, должны были вернуться в 23:45, то есть быть в училище за четверть часа до полуночи. Однажды весной наш курс на месяц лишили увольнения. Можно было только звонить родным и знакомым по телефону-автомату. А моя девушка настаивала, чтобы я непременно пришел поздравить ее с днем рождения. Дескать, знакомые ее подруги из военно-морской медицинской академии бывает в городе почти каждый день. Вместе с приятелем, услышавшим такие же упреки, мы решили сбежать в самоволку. Фасад Адмиралтейства, обращенный к Зимнему дворцу, тогда ремонтировали пленные немцы. И вот они, как и многочисленные прохожие, с изумлением увидели двух гардемаринов с палашами, которые спускались с третьего этажа по строительным лесам. Мы благополучно навестили своих знакомых и к вечерней поверке вновь встретились в Александровском саду. Попробовали войти через проходную. Авось старшекурсник на посту не поднимет шума. Но на беду рядом с ним оказался дежурный офицер. Мы кинулись бежать через Дворцовую площадь. Лейтенант кричал нам вслед, стрелял в воздух из пистолета. Приятель устремился к арке главного штаба, где его задержали прохожие в военной форме. А мне удалось добежать до Эрмитажа и скрыться в одном из подъездов. Даже в 2 часа ночи в Питере все еще было светло, и я увидел возле проходной усиленные патрули. Тогда я вышел на Неву, к одной из арок Адмиралтейства. Створки ее ажурных ворот сходились под небольшим углом, так что между ними и натянутой сверху колючей проволокой оставался зазор. Без труда поднялся по чугунному кружеву, но зацепился за проволоку. Пришлось вылезать из собственных брюк. Впрочем, одежду надо было все равно снять, чтобы запрятать ее в гальюне и потом частями перетаскать в казарму. Дабы скрыть мое отсутствие, друзья сделали на койке куклу из одеяла. Ну а пойманный одноклассник, разумеется, меня не выдал, хотя получил за это максимальный срок гауптвахты. После дизельного факультета мог стать командиром подводной лодки. А мой однокурсник Владимир Чернавин даже дослужился до главнокомандующего военно-морским флотом СССР. Но на третьем семестре кто-то обратил внимание, что при стрельбе из пистолета я щурюсь. Проверили зрение, выявили близорукость, последствия блокадной дистрофии. А носить очки считалось неприличным для морского офицера. Начальник училища иронично изрек: «Овчинка выделки не стоит». Обладателя фамилии Овчинников подобный каламбур отнюдь не веселил. С трудом выхлопотал направление в Москву на морской факультет Военного института иностранных языков. Но там меня в середине года никто не ожидал. Тем более, что после войны ВИННЯ был даже более элитарным заведением, чем нынче МГИМО. Туда брали генеральских детей да мастеров спорта. Еле уговорил зачислить меня до вступительных экзаменов в караульную роту. день стоишь часовым, день драешь, а впереди сочинение «Английский история». Сдал все на пятерке. Но приняли совсем не поэтому, а потому что я сам попросил зачислить меня на китайское отделение. Откуда-то взявшаяся дальновидность предопределила мою дальнейшую жизнь. В 1947 году в ректорате лежало 17 заявлений от первокурсников-китаистов со слезными просьбами перевести их на любой другой язык, не только из-за трудностей иероглифики. Казалось, что китайская революция на грани поражения, и самый трудный язык никому не хотелось учить, поэтому мое заявление использовали для воспитательной работы. Вы, мол, дезертируете, а люди сами просятся. Через 2 года в гражданской войне между Чан Кайши и Мао Цзэдуном произошел перелом. Была провозглашена Китайская Народная Республика. И моя профессия вдруг стала самой модной. Вплоть до того, как журнал «Новый мир» в 1950 году опубликовал мою дипломную работу «Советская литература в Китае». Вскоре после этого меня на выпускном курсе прикрепили переводчиком к одной из первых делегаций из Пекина. В программе было посещение «Правды». Ее тогдашний главный редактор Леонид Ильичев и один из основателей Компартии Китая Линь Бочуй оба слыли философами и изощрялись в остроумии. Шуток гостя я часто не понимал, а остроты хозяина не знал, как перевести. Но смело импровизировал, так что собеседники остались в восторге друг от друга и от моих языковых способностей. Ильичев заметил: «Вы неплохо знаете Китай. Никогда не пробовали сами писать на дальневосточные темы?» Я рассказал о статье в «Новом мире». Ильичев попросил принести ему номер. В итоге появился приказ министра обороны Малиновского откомандировать старшего лейтенанта Овчинникова в распоряжение главного редактора «Правды». Так определилась моя судьба на последующие 40 лет. Я ушел из своей журналистской «Альма-Матер» весной 1991-го, за несколько месяцев до ГКЧП.